Глава 8. Цена доверия. Надира. Я с самого начала считала эту затею глупой. Не бывает так, чтобы беженцев принимали с распростертыми объятиями. А свое отношение к остальным народам Зарды продемонстрировали давным-давно. Но разве этих упрямцев убедишь? Только зря время потеряешь. К сожалению, я опрометчиво дала слово оставаться в школе и выполнять волю директора. Да, определенно надо было бежать, пока у меня была такая возможность. К сожалению, я упустила свой шанс на тихую и спокойную жизнь. Зарды, конечно, глупят, иначе бы не пропустили с такой легкостью мальчишку с группой подозрительных лиц в город. Но, к сожалению, не настолько, чтобы забыть приставить соглядатаев. И к кому? Гаргоне. Лишний раз убеждаюсь в неразумности их действий. Шипя и ругаясь про себя всякими нехорошими словами, я старательно делала вид, что не замечаю следующего за мной по пятам парня драконьей национальности. В смысле, Зартон. Дайкаев я за драконов не считаю. Они искусственные от и до. И то, что они оттягивают на себя процентов так 80 всей силы своих хозяев, лишнее тому доказательство. Невозможно возникновение такой нити естественным путем. Ее точно кто-то протянул. И чем сильнее Зарт, тем ярче светится линия связи, а значит и отток силы больше. Да, интересный все-таки народец. Такое чувство, будто кто-то старательно опускает их до уровня силы остальных рас этого мира, словно опасаясь, что они чем-нибудь выделятся и привлекут внимание. Вот только Гаргонам известно многое. Мы видим силовые линии заклинаний, связи, как изначальные, родственные, так и навязанные магией или судьбой. А еще мы распознаем личины. И неважно, какого типа ваша маска – эмоциональная, ментальная, магическая или физическая – полезное свойство. И именно из-за него нас уничтожали. Церковникам совсем не нужны существа, способные заглянуть под все покровы и углядеть суть. И вот он результат. Я одна. Мне просто не у кого учиться распознавать те или иные знаки, а далеко на чистой интуиции не уйдешь. Я лишена памяти предыдущих поколений. В моей крови нет силы, нет опыта. Я спотыкаюсь там, где все остальные легко и просто находят скрытые ловушки. Неприятно, осознавая свой потенциал, не знать, как и когда его можно применить. Наверное, поэтому я и зацепилась так за это предложение Ликиной Дайкаи. С ее памятью и способностями она точно понимает, что я за существо и как меня правильно тренировать. Но мне не стоило соваться в эти земли. Вообще. И чем больше я здесь вижу, тем больше в этом убеждаюсь. Но раз уж я в Зардии, то почему бы мне не прогуляться по окрестностям? Тем более, когда есть такая замечательная возможность. Если заблужусь в незнакомом месте, всегда есть к кому обратиться. Вот только улизнуть незамеченной у меня не вышло. И я сейчас говорю не о тихом и почти незаметном соглядатае. Стоило мне выйти за дверь особняка, как меня окликнули. Пришлось останавливаться и оборачиваться на голос. Себас. И как только он каждый раз оказывается в нужном месте и в нужное время. Надира, ты куда это собралась? Открыто улыбаясь, мой напарник подошел ближе. Я неопределенно дернула плечом. Отчитываться я вроде не должна, а вызывать меня на откровенность – бессмысленная затея. Все равно ничего не скажу. А ты что тут делаешь? Вопросом на вопрос ответила я, из-под лобья рассматривая своего напарника. Он снова был без ментальной маски. И вот это существо я считала для себя самым безопасным? Неужели меня так очаровал его образ большого и неуклюжего хомячка? Конечно, почти всем людям свойственно испытывать определенную тягу к животным, потому что на каком-то подсознательном уровне за сила знания зверь не предаст. К сожалению, к большому хомячку в качестве довеска прилагался и здоровенный мужик. И если в образе недалекого дурачка он меня почти не трогал, то вот в качестве наследника древнего темного магического рода не повезло мне все-таки с напарником. «Отправляю магического вестника директору. Наш вопрос уже решен». «И откуда ты только все знаешь?» Со скрытым сарказмом спросила я. Керан сказал. Я лишь фыркнула. Разумеется, именно некроманту и стоит верить. Да из всех нас он самый скрытный. И я точно знаю, что он преследует какие-то одному ему известные цели. Не доверяешь ему? Себас посмотрел на меня с некоторым удивлением. Словно не понимал, как я вообще могу подозревать нашего мальчика-одуванчика в чем-то недостойном. Я неопределенно пожала плечами. Разумеется, мой собеседник сразу же по-своему интерпретировал этот жест, хотя я ничего особенного в него и не вкладывала. В общем, меня, как всегда, поняли превратно. «Любопытно. Ты хоть кому-нибудь доверяешь?» Глядя на меня пронзительными, золотисто-карими глазами, как бы невзначай поинтересовался Себас. «Себе?» «Как я и думал, твой круг доверия весьма ограничен». Я невольно поморщилась. «И зачем задавать один и тот же вопрос? Пусть другими словами, но он ведь спрашивает одно и то же. И чего он только ко мне привязался?» «А что, сам хочешь заполучить в нем место?» Язвительно поинтересовалась я и только миг спустя поняла, что действительно угадала. «Именно. Вот только ты к себе никого не подпускаешь. Стоит подойти чуть ближе, и ты сразу же начинаешь бросаться. Не думаю, что такое поведение нормально. Нади, будь проще!» Я раздраженно дернула головой. «Как же они меня все достали? О каком доверии может идти речь? Где они все были, когда меня тянули на костер? Да и кому я была бы нужна, если бы не мой пробудившийся дар Горгоны и способности первой в роду? Или они считают, что я им обязана только из-за того, что они временно приютили меня в стенах этой своей школы? Ну-ну, я, может, родом и из деревни, но точно не дура. И я не желаю подчиняться их глупым правилам только из-за того, что вроде бы должна быть благодарна. Не за что мне их благодарить. Мой дом разрушили и сожгли. Мою деревню обозвали нечистым местом и обрекли на медленное вымирание». «Меня саму едва не поджарили до румяной корочки инквизиторы. Меня никто не спасал, а значит, я никому не обязана. И единственное мое стремление сейчас – это выжить, любой ценой. А школой пусть занимаются те, кто в нее верит. И я к этой группе точно не отношусь. Никак. Думаю, я сама могу решать, кому и когда верить. Сейчас я искренне считаю, что доверие будет излишним». «Да и вам, должно быть, не до этого мелкого вопроса. Своих проблем хватает. Или ты считаешь иначе?» Себас лишь безразлично пожал плечами. «Кажется, как раз он никаких серьезных проблем и не видит. Ну, что я могу на это сказать? Сам дурак называется». Не желая ввязываться в дискуссию, я продолжила свой путь. Останавливать меня не стали. Но хоть что-то этот надоедливый тип... понимает без необходимых разъяснений. Ника. Ника вновь чувствовала себя беспомощной и брошенной. Пока Лика была рядом, можно было храбриться хотя бы для виду, но стоило сестре снова покинуть школу, как пропало всякое желание играть на публику. Вот ведь вышло же. Больше всего на свете Ника ненавидела носить чужие маски, но стоило оказаться за пределами Фири, как образ сложился сам собой из многочисленных внутренних запретов. Нельзя привлекать внимание, но нельзя и казаться серой мышкой, затопчут и не заметят. Нельзя высказывать открыто свое мнение, но и молчать, когда просят совета, нельзя. Нельзя показывать свою слабость, однако нельзя и кичиться силой, несвойственной темным. Нельзя врать, ибо слишком много чувствующих в округе, но и от правды лучше бы воздержаться. Да, слишком много всяких ограничений. Вот невольно и выстроилась из них, как из кирпичиков, новая цельная маска. Не прибавить, не отнять. Образ вроде бы совершенный. Спокойная уверенность в себе, возможность показывать как слабые, так и сильные стороны, избегая всяких перекосов. Само равновесие. Идеальная маска на первый взгляд. Вот только оказалось, что безликие это мнимое спокойствие рассыпается в пыль. И снова, как в те недолгие летние дни, которые Ника провела во дворце без сестры, Вечными спутниками становятся беспомощность и страх. Не она решает, кто-то другой. И никак не предугадать, чем обернется чужое решение – победой или постыдным проигрышем. Эта беспомощность раздражала. Хотелось сорваться, броситься в нападение, чтобы доказать не кому-то, себе, что еще не все потеряно. И как только другие ученики справляются с собой. Как они прячут впитанный с молоком матери страх от чужих глаз? Где они находят эту уверенность и целеустремленность? Ника не знала. Она вообще слишком мало знала об этом мире, чтобы доверять ему. «Не волнуйся, они справятся. Раз за это дело взялся сам Белый, они непременно справятся». Каким-то внутренним чувством поняв, что вызвало беспокойство подруги, убежденно произнесла Алекса в один из дней. Ника лишь скептично глянула на одноклассницу. Конечно же, она верит в Спироса. Любой вампир поверил бы, но это слепое поклонение силе, пришедшей с изнанки мироздания. Впрочем, Алая сама такая же. Вот только трезво ли она оценивает ситуацию? Ведь они уже давно не те призванные сущности, какими были когда-то. Многие знания забылись, многие способности порастерялись. «Аль, а что сильнее, сапфировый венец или это ваше трио?» Задумчиво озвучила свои сомнения вторая принцесса Нелама. Юная вампирка лишь отмахнулась. «Венец далеко, а мы-то тут, рядом. Стоит только позвать, и мы сорвем печати. Ты же знаешь, нам не привыкать менять ночь и день местами». «А если я скажу, что венец находится ближе, чем ты думаешь?» Обеспокоенно теребя рукав, нервно поинтересовалась Ника. Признаваться в собственной ошибке еще кому-то не хотелось, но запоздало вспомнились все жуткие древние легенды, связанные с главной святыней Нелама. Ох, не зря Киран и Лика так всполошились. «И что, старая побрякушка с осколком драконьей души? В чужих руках она не сработает, а наследников первой богини в нашем мире не осталось. Это любой скажет. Светлые всегда считали, что носителей крови вечной странницы не должно существовать вовсе, и сделали все возможное, чтобы исправить эту оплошность. Так что сейчас она не более чем красивая побрякушка, всего лишь милый символ победы святош над наследниками первой богини». Ника тяжело вздохнула, потому что совсем не разделяла оптимистичных взглядов своей одноклассницы. Да и когда это светлые отказывались от власти? А если та сама идет в руки? Сапфировый венец дает власть над созданиями с иных планов бытия только в руках наследников крови, так? А что мешало захватившим этот символ власти бывших богов сохранить и осколок крови? В себе сохранить? Далеко не так светил рот Нелама, как кажется. И Верликая была отнюдь не первой темной, ставшей заложницей старых королей. Да, отнюдь не первой. И, конечно же, не самой интересной из невест.